К нужной двери дотопал минут за 20. И не то, чтобы она была очень уж далеко, просто ножки у меня теперь коротенькие, я семеню, как маленький барсучонок. Поэтому, когда мне на глаза попались две рослые ведьмы, явно охраняющие вход в отдельную комнатку или камеру, я дико обрадовался и, сжав кулаки, поспешил навстречу судьбе. Согласен. Возможно, на тот момент это был не самый умный шаг, ибо безоружный маленький аарк производит скорее комическое впечатление, а я никого веселить не собирался. Поэтому, прежде чем применить силу, честно предупредил. «Смотри, смотри, вот он!» Радостно завопила одна, а вторая, злорадно улыбнувшись, постучала в дверь, из-за которой тут же выскочили еще три ведьмы. То есть их стало уже пятеро, численный перевес налицо. «Значит, засада?» «Конечно, засада!» — хихикнули они. «Вот ты и попался, глупый карликовый арх. Если Верховная сказала, что ты будешь нашим шутом, то это твоя судьба. Что мы с ним сделаем, сестры?» В мою грудь одновременно нацелились пять волшебных палочек. Причем, знаете, как-то сразу верилось, что эти тетки умеют с ними управляться. Ненаивные первогодки, чародейный опыт есть. «Очень неприятное положение», — хмуро буркнул я. «Да уж, сейчас мы из тебя такое сотворим», — начала одна, но вторая перебила, третья добавила, четвертая влезла с предложениями, пятая всех успокаивала, и все резко перешло в нечто невообразимое. «Давайте превратим его в слизняка. Я боюсь слизняков, они противные и вонючие. Тогда в мышь, те за, сейчас он станет грязной серой мышью. Нет, а мне без разницы. Нет, только не в мышь. Нет, я не переношу мышей. Я только слышу слово «мышь», и у меня все волосы на теле дыбом становятся. Уберите мышь, уберите ее, я орать буду. Уберите ее!» «Нет тут никакой мыши и не будет мыши. А ты успокойся, не нервничай. Ну вот, надо было вам так довести человека. Да кто ее доводит, паникерша несчастная? Ладно, ладно, не будем превращать его в мышь. Хотя лично мне, например, только не мышь, только не...» «Все, успокойся, орет как ненормальная. Что он про нас после этого думать будет? Что мы все тут дуры и истерички? Сама дура. Не ссорьтесь, девочки. В конце концов, мы можем превратить его в кого угодно. Чем плох крот? Милые, трогательные животные. Она назвала меня дурой. Ну, знаете ли, я долго терпела, но всему есть. Да, дура — это все-таки слишком. Но идея насчет крота мне, в принципе, нравится. Хотя слизни тоже ничего так. Ее, значит, дурой нельзя. А нас всех истеричками, значит, можно?» «Милые дамы», — робко попытался вклиниться я, — «вы не будете против, если я пока на минуточку загляну к своему хозяину, который сидит за этой дверью? Буквально на пару слов». «Все, мне плевать, что эта психованная обо мне думает. Я превращаю аарха в жабу. Пустите меня, пустите, я вам говорю. Верховный не любит жаб, и я тоже. Да при чем здесь верховная? Да я сама через год тоже, может, буду верховной. Девочки, не ссорьтесь. В конце концов, слизняк ли, крот ли, жаба ли, мышь — все одно. Главное, только не мышь. Я же просила, мне обещали. Зачем она снова меня заводит? Вот смотрите, все волоски на руке уже дыбом, а на ноге вообще. Смотрите, смотрите. И вовсе не все мы истерички». Я зажал уши и, решительно протолкнувшись между их подолов, протиснулся в камеру заключения юного графа Эльгенхауэра-младшего. Дверь аккуратно прикрыл за собой, потому что единовременный галдеж пяти общительных ведьм способен довести нормального мужчину до инфаркта в 2 минуты. У арков нервная система железная, но к чему рисковать? «Эшли, это я». «Малыш!» Не поверил своим глазам мой храбрый хозяин. Просто вытаращился, просто удивился. Если бы только хихикнул, я бы сломал ему ногу. «Меня заколдовали». «Чувствуется». Без тени иронии кивнул он. Чего-чего, а благородство у нашего аристократа не отнять. Голубая кровь. А меня, как видишь, держат здесь пленником. Условия не королевские, но вполне сносные. Опять скромничает. У меня, например, таких роскошных апартаментов никогда не было. Камера заточения моего господина была более похожа на драгоценную шкатулку. Пушистые ковры, мягкая кушетка, резной столик с фруктами и вином, фигурные свечи, два настенных гобелена с изображениями битв и охоты. Согласитесь, так жить можно. И все-таки я пленник. Проследив мой взгляд, Эшли продемонстрировал запястье, скованное толстой золотой цепью. Гномы передрались бы за такие браслеты. Я могу предложить тебе яблоко или фужер сухого красного? Вообще-то нас ждут. Не сразу включился я. Там по коридору Туром, не Туром, Сун и Гроль. Они собрались освобождать эльфа. Честно говоря, мы тут успешно хулиганим по всему замку, наверное, часа 3-4. И куда только смотрит Верховная? Она ранена. Думаю, что все магические силы брошены на ее излечение. Быть может, поэтому нас пока не воспринимают всерьез. Как сказать? Меня, например, постоянно охраняют сразу 5 ведьм. Очень неприятные особы, а уж болтливы. Могу понять. Поспешно согласился я, так как отлично слышал непрекращающиеся пререкания снаружи. «Уйти не удастся», — недоверчиво предупредил граф. «Я маленький, но очень сильный. Если мы вместе ударим в эту дверь с разбега, то запросто впечатаем всех 5 в стену, в крайнем случае 4, а 5 можно стукнуть подушкой и закатать в ковер». «Славный план, но мои руки...» Я без улыбки одним движением порвал цепь. Золото — мягкий металл. Мой хозяин рассовал обрывки кандалов по карманам. Пригодятся... Шум в коридоре начал более-менее стихать. Похоже, что там каким-то чудом сумели прийти к всесторонне устраивающему решению. Кажется, они все сошлись на зайчике. «Значит, вместе и с разбегу», — удовлетворенно потянулся Эшли. Дружно взревели мы, всем весом бросаясь на крепкую дверь. Лично я почувствовал лишь легкое сопротивление, скрип, писк и хруст. Все 5 болтливых теток успешно размазались по стенке в барельефных позах с переломанными палочками и поучительными выражениями лиц. «Мои извинения, дамы. Мы спешим», — аристократично кивнул юный граф, безукоризненный во всех отношениях. «Чтоб у вас эти... как их...» — придушенно выдавила одна, беспорядочно мигая правым глазом. «Опухли и отвалились, и ушиблись об пол». Не дожидаясь, пока она уточнит, что же именно, я пришлепнул дверь еще раз и так оставил. Но первые 2 шага мы сделали очень осторожно. Проклятие, конечно, неопределенное, но мало ли. Свобода напрягала лишь одно. У меня на спине начала дико чесаться татуировка ящерки. Неужели она и впрямь отращивает себе новый хвост? «Малыш, а как остальные отнеслись к твоему изменению внешности?» Заботливо спросил мой хозяин, двигаясь такими непомерно широкими шагами, что мне пришлось за ним бежать. «Гномы нормально. Дал им 2 раза по шлемам, и они все поняли. А Сун, хохочет, словно припадочные». Зачем-то пожаловался я. «Это печально. Никак не ожидал от нее такой черствости к твоим чувствам. В конце концов, это просто мелко». В его голосе что-то неуловимо изменилось. Нет, впрямую он надо мной не издевался и даже, скорее всего, сочувствовал, но... «Ты не обидишься, если я тебе помогу. Так будет быстрее. Да и существует же хоть для чего-то такое святое понятие, как мужская дружба». После чего он... не особенно дожидаясь моего ответа, бесцеремонно подхватил меня под мышки, шутя поднял и усадил себе на плечи. Последний раз я так ездил на папиной шее в самом младенчестве, даже еще толком и не угухая, но уже вовсю размахивая деревянным мечом. Но папа — это папа. В данный момент я почему-то абсолютно не ощущал эйфории и не чувствовал себя на 7-м небе от счастья, что, впрочем, отнюдь не помешало мне сгрести графа за уши и пристукнуть пятками. С конем мне всегда не везло, а вот на собственном хозяине проехаться довелось.